Тот, кто жил в первой жизни во зле, имеет возможность исправиться, и тогда ему простятся грехи первой жизни. А те, кто колебался в первой жизни от добра ко злу, имеют возможность окончательно определиться в добре. Вот почему наша серединная жизнь самая главная для человека. Больше в вечности никогда не будет возможности что-либо исправить. Строг великий весовщик, но и милость его огромна. Шутка ли, целая жизнь дана нам для собственного испытания, и даже если мы ее плохо начали, есть время все исправить. Теперь вам ясно, почему число три священно? И почему в народе так часто говорят о трех дорогах, трех братьях, трех судьбах и тому подобное? Это намек великого весовщика. «Да, — сказал объедало, — теперь нам все ясно. Но отчего это, Джамхух, когда ты говоришь о чем-нибудь непонятном, оно сразу делается простым и понятным, и тогда становится непонятно, почему ясно и теперь раньше было непонятно?» «Это от того, — отвечал Джамхух, — что я думать научился раньше, чем говорить человеческим языком. С тех пор у меня привычка мысли облекать в слова, а не из слов лепить подобие мысли. Да, я поздно научился говорить, и потому говорю яснее многих. Так кошка рождается слепой, чтобы потом видеть в темноте. О! «Воронки моих ушей!» — воскликнул слухач. «Подставляйте себя всегда под сладостную струю речей сына оленя, и да не слетятся мухи пустословия на мед его мудрости». И, словно торопясь опередить этих прожорливых мух, он быстро вынул из кармана глушилки и плотно ввернул их в свои уши. Так они шли по дороге. И вдруг на опушке леса увидели вот что. На ветке дикой хурмы, пряча за ее ствол, стоял человек и тянулся рукой к трем голубям, сидевшим на соседней ветке. Один голубь был сизым, другой голубь был черным, а третий — белым. Человек этот выдергивал перо из оперения одного голубя и тут же вживлял его в оперение второго, а перо второго в оперение первого. Делал он это настолько ловко, что голуби, ничего не замечая, спокойно сидели на ветке, безмятежно поводя головками в разные стороны. На глазах у изумленного Джамхуха и его друзей все три голубя стали черно-сизо-белыми. Мало того, что человек менял перья с необыкновенной ловкостью, он это делал со вкусом, с чувством цвета и соразмерности. И только в последний раз, когда человек вживил бывшему белому голубю черное перо, голубь что-то почувствовал и стал клювом почесывать то место, куда он вставил перо. Человек спрыгнул с нижней ветки хурмы на землю. И тут голуби его заметили, взметнулись в небо, ребя на солнце и как бы удивляясь новому оперению друг друга. Человек из-под руки следил за взмывающими в небо голубями. Одно черное перо слетело и, трепыхаясь в воздухе, медленно падало на землю. «Видите?» — промолвил человек, обернувшись к Джамхуху и его друзьям. — Слетело как раз то перо, которое я вживлял в последний раз. Рука устала, бывают и у меня промашки. — Чудо! — сказал Джамхух. — Как это ты ухитряешься, незаметно для голубя, выдернуть перо и вживить его другому голубю? — И тут человек... Вместо того, чтобы в свою очередь подивиться чудесам Джамхуха, вдруг воскликнул: «Да, такого ловкача, как я, поди поищи!» «Я, например, Джамхух, сын оленя», — сказал Джамхух, — «ни о чем таком даже помыслить не могу. — Неудивительно, — отвечал лавкач.